Эпилог. Анхин не шла на службу, а брела. Мучительно хотелось спать. Ноги с трудом отрывались от земли. Сонные глаза не радовали вечные питерские красоты. Впрочем, и красоты тоже пребывали в объятиях утреннего сна. Гранит набережных, металл памятников и мостов, соборы, улицы, дома. Все спали. Только ей приходилось идти в полицейское управление. В такие минуты Анхин жалела о выборе профессии. Вернее сказать, о часах присутствия на работе. «А вот и наша барышня! Вот и наша красавица пожаловала на службу, стало быть!» Подозрительно ласково встретил ее господин Громыкин. Начальник даже встал из-за стола и молодецкой поступью подошел к ней. «Заждались!» — сказал он, улыбаясь. «Я, знаете ли...» Начала придумывать оправдание опозданию художница. «Главное, что вы с нами!» Перебил ее господин Громыкин, зачем-то тряхнул за плечи и удалился. Господин Самолетов и другие полицейские выстроились в допросной части кабинета сыщиков. Даже господин Цинкевич с утра пораньше приехал. Анхин кивнула доктору и подошла к делопроизводителю. «Доброе утро, господа! А что, собственно, происходит?» Спросила она. «Дело балерины Лещинской передали в суд», — ответил Иван Филаретович. «Ах, вон оно что!» Понимающе закачала головой Анхин. Дверь отворилась, и в кабинет вальяжно вошел господин Орловский. Вслед за ним семенил господин Громыкин. «Гвардейцам сыскного отделения пламенный привет!» Гаркнул с порога обер-полицмейстер. «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Не очень стройно ответили чиновники отдела. Господин Орловский прошелся вдоль шеренги сыскарей и остановился у госпожи Ростоцкой. «Наслышан, наслышан, барышня! Не ожидал такой прыти от столь юного создания!» Сказал господин Орловский, пристально глядя художнице в глаза. Обер-полицмейстер пригладил пышные бакенбарды и протянул к ней ладонь. Анхе ничего не оставалось, как протянуть в ответ руку. Господин Орловский приподнял кисть барышни к губам, слегка поцеловал, да так и оставил ее держать в своей руке. «Константин Михайлович, разрешите представить. Делопроизводитель господин Самолетов. Также проявил смекалку. Принимал самое активное участие в розыске преступников. Да-с. Проявил смекалку». Из-за спины начальника сказал господин Громыкин. Господин Орловский отпустил, наконец, руку Анхин и повернулся к делопроизводителю. «Молодец!» — сказал он господину Самолетову и обвел взглядом всех присутствующих. «Все молодцы!» Обер-полицмейстер отошел и стал под портретом императора. «По высочайшему приказу!» — сказал начальник сыскной полиции командным голосом. «Выражаю благодарность за раскрытие самого громкого преступления этого года. Двойного убийства в императорском театре. Молодцы, братцы. Честное слово, молодцы». Анхин моргнула раз, другой, не поверив глазам. Господин Орловский вдруг прослезился. Надо признать, что начальник быстро собрался и дернул подбородком. Пышные бакенбарды взлетели вверх. «А посему чиновники сыскного отделения поощряются единовременной денежной выплатой». Закончил он. Чиновники заметно оживились. Анхин мысленно начала тратить вознаграждение. Новое платье себе, сладости и книги для Мари, большую клетку с колесом для Джоконды, да и Акулину не мешало бы чем-нибудь порадовать. Ах, впрочем, о чем она думает? Сначала надо бы на долг за квартиру погасить, а то госпожа Веслоушкина скоро их попросит собрать вещи и удалиться из доходного дома на Гороховой улице. «Вас, Федор Осипович, представили к повышению чина, внеочередному», — сказал начальник полиции, поворачиваясь к дознавателю. «Как же это?» — спросил господин Громыкин и захлопал ресницами. «Вот радость-то! Ей-богу, братцы, порадовали!» Уже без пафоса сказал господин Орловский, присаживаясь на край допросного стола. «За неделю раскрутили запутанный клубок, вывели шпионку на чистую воду. Порадовали, не то слово. Вот до слез довели старика». Господин Орловский вытер глаза тыльной стороной кисти. «Константин Михайлович, ваше превосходительство! Мы ведь верой и правдой! Вы что же, не верили в нас?» — спросил господин Громыкин, стоя перед начальником. «Да верю, как не верить-то? Но все же. За 5 дней раскрыли дело, справились. Ай, шельмы, люблю вас всех!» Господин Самолетов наклонился к Анхин и зашептал. «Сам государь-император господина Орловского хвалил. Обещал представить государственной награде за поимку убийцы». «А-а-а, тогда понятно, откуда подул ветер южный», — сказала Анхин. «Аж в жар бросает лихого кавалериста». Обер-полицмейстер встал. «Объявляю благодарность и царское благословение», — заключил он и вальяжно вышел из кабинета с искорей. Лето наступило неожиданно. То дул пронзительный северный ветер, пробирая гуляющих по гранитным набережным Петербурга до костей, а то вдруг солнце вступило в свои права и расщедрилось. Дарило людям тепло и радость, радость и тепло. Веселое щебетание птиц перекрывало грохот, крики носильщиков «Поберегись!» и паровозные гудки. Анхин стояла на перроне Николаевского вокзала. Покачивалась в нетерпении. Мари щурилась даже в очках. Вот-вот подойдет поезд, и они, наконец, увидят маменьку. Только сейчас Анхин поняла, как сильно скучала. «Мама!» Вскрикнули хором Анхин и Мари и подскочили к вагону. Игуменья с трудом спустилась на перрон, держа под мышкой плоский прямоугольник, упакованный в тряпицы и перехваченный веревками. Близнецы кинулись к матери, забыв о приличиях. «Девочки мои дорогие!» — сказала Эмма со слезами на глазах, обнимая дочерей. «Как я рада вас видеть! Вы себе представить не можете!» «Можем!» — сказала Мари. «Мы тоже рады очень!» — добавила Анхин, оторвавшись от Эммы. Она взглянула на мать. За время разлуки Эмма успела состариться. Из-под черного апостольника и клобука выбивалась не золотистая прядь, как раньше, а седая. Лицо покрыло сеточка добрых морщин. Лучиками они расходились от уголков глаз. Только щербинка между передними зубами осталась прежней. И глаза, как раньше, светились зеленым цветом. Чистые изумруды. «А где багаж?» — спросила Анхин. «Привезут. Не беспокойся, моя практичная дочь!» — улыбнулась Эмма. Дома маменька из багажа, увесистого баула, достала подарки. Акулине подарила икону Спасителя в античной ризе и платок. Старая служанка расплакалась, долго целовала ими руку, совсем недавно ее нянчила. А теперь, глянь-ка, игуменья стала. Мари Эмма привезла Евангелие в кожаной обложке. Анхин досталась иллюстрированная Библия. Священные тексты дополнялись весьма забавными рисунками. «Спасибо!» Опять хором сказали близнецы, переглянулись и засмеялись. Рядом с матерью они почувствовали себя опять детьми. Как оказалось, это чувство надобно беречь пуще всего. Ведь оно не повторится ни с кем другим. А Анхин обзавелась женихом. Совсем уж по-детски наябедничала Мари. Когда разобрали багаж, и Эмма умылась с дороги, все усели за прямоугольным столом под голубой керосиновой лампой пить чай с уральскими деликатесами, вареньем из лесной смородины и душистым медом. «Вот как? Давно пора, я считаю. Что же вы мне не писали об этом?» — спросила у Карила маменька, глядя на Анхин. «Не успели». Быстро и за сестру ответила Мари. Анхин так долго мариновала Ивана Филаретовича с ответом, что я думала, он не выдержит и бросит ее. «Так что же тебе писать? Расстраивать только, я считаю. Не слушай ее. Завидует и врет бессовестно. Нет у меня жениха никакого», — сказала Анхин и грозно взглянула на сестру. «А кто тебе жизнь тогда спас, когда шпионка тебе в шею заточенную иголку хотела всадить? Я, что ли?» Продолжала Мари. Эмма испуганно посмотрела на Анхин. «Там не так все вовсе было. Не волнуйся, маменька. К тому же Мария отчасти права. Господин Самолетов оттолкнул девицу и, да, спас мне жизнь», — сказала Анхин. «Вот! А разве ты после этого не дала согласия?» — спросила Мари. Я еще думаю», — ответила Анхин. «Лучше расскажи маменьке про доктора». Анхин чуть наклонила голову и приподняла брови. «Получай, любимая сестренка». «Ах, как много я пропустила из вашей жизни, девочки!» — воскликнула Эмма, уставившись теперь на Мари. «Про доктора и рассказывать нечего, я тоже пока думаю», — решила повторить за сестрой Мари. «Господин Самолетов, как я поняла, по сыскной части. А доктор что же? Где вы с ним познакомились?» Не отступала мать. «Да он тоже там же, при полиции он служит, эксперт, во!» Сказала Мари и подняла указательный палец вверх. Эмма взяла чашку из семейного сервиза за тонкую фарфоровую ручку и сделала маленький глоток чая в задумчивости. «Значит так. Слушайте, мать, дети мои. Мы с вами поступим таким образом. И не спорьте даже», сказала она, поставив чашку на стол. «Вечером я жду ваших кавалеров на ужин. Надобно познакомиться. Согласны?» Акулина постелила на стол праздничную скатерть с вышивкой и вензелями. Старинную. Еще от приданого матушки Эммы осталось. Хранила ее Акулина. Берегла, как зеницу ока. Но тут, конечно, не поспоришь. Повод, заслуживающий фамильной скатерти. Старая служанка разгладила образовавшуюся складочку, оглядела стол, нет ли пятен. Осталась довольна и пошла, шаркая, на кухню за закуской. Гости не заставили себя долго ждать. Иван Филаретович в костюме с иголочки, в рубашке со стоячим воротником и в галстуке с толстым узлом стоял в прихожей ровно в 19:00. Яков Тимофеевич, не в столь модном платье, как у сыщика, а скорее в экзотическом наряде, расположился рядом. Если господин Самолетов вытянулся по-офицерски во фрунт, то доктор держался расслабленно, отстраненно. Барышни провели кавалеров в гостиную и представили их маменьке. «Добрый вечер. Как доехали? Не докучали ли вам навязчивые попутчики в дороге, матушка?» С наскока закидал Эмму вопросами Иван Филаретович. «Все-таки путь не близкий». При этом он успел подарить игумене букет скромных, но необычайно нежных пионов, поцеловать руку и широко улыбнуться. «Дорога была легкой и быстрой», — сдержанно ответила Эмма, вдыхая цветочный аромат. «Благодарю вас». Господин Самолетов обошел гостиную и остановился, как вкопанный у стены между двух окон. «Позвольте спросить, что за дивный портрет появился в гостиной? Раньше его здесь не было», — заметил Иван Филаретович. Все взгляды устремились на стену. Эмма с букетом пионов подошла к молодому человеку и встала рядом. «Да, не было. Я привезла его из монастыря. Он мне от бабушки достался, а я решила девочкам подарить. Этот портрет Ганса-оружейника, нашего немецкого предка», — сказала она, разглядывая картину. Ганс с щербинкой, выделяющейся между подкрученными усами, стоял в обнимку с ружьем фузеи и улыбался. «Так значит, Анна Николаевна германского происхождения будет?» — сказал господин Самолетов, оборачиваясь. «Значит, будет. Ганс носил фамилию Хельмшмидт. Потом его заводчик Демидов окрестил Ростоцким», — сказала матушка. «Отчего же?» — спросил Иван Филаретович, приподнимая брови. Ганс прибыл из города Росток во времена Петра Великого. Слыл первым оружейником в Московии, в немецкой слободе. Петр Алексеевич его приметил, приглашал ко двору, а позднее приказал придворному художнику писать портрет. «И вот он перед вами, господа», — сказала Эмма, оглядывая присутствующих. «Невероятно», — сказал господин Самолетов. А потом Демидов переманил его на свои предприятия. Фамилия Хельмшмидт трудна оказалась для заводчика. «С его легкой руки мы теперь ростоцкие. Вот так, господа», — сказала матушка. «Браво!» — захлопал в ладоши господин Цинкевич. «Благодарю», — слегка поклонилась Эмма, стоя у портрета, как будто это она слыла искусным оружейником или искусным художником, написавшим сей дивный портрет. «Пугать только такой картинкой людей!» — пробурчала Акулина. Старая нянька принесла пирог с малиновым вареньем и поставила его на стол. Оглядела, не надо ли чего, и ушла к себе. Барское дело – разговоры разговаривать, а у людишек свои заботы имеются. «Прошу к столу», – пригласила Эмма. Иван Филаретович отодвинул стул, ухаживая за Анхен. Барышня манерно уселась. В присутствии маменьки Анхен хотелось вести себя совершенно по-другому, так, как ее учили в детстве. «Я слышала, что все вы вместе служите», — начала Эмма, — «кроме Мари». «Так и я попала на место преступления этой весной, маменька», — сказала Мари, желающая быть причастной. «Картина была жуткая, должна вам заметить. Выстрел, кровь, два бездыханных тела. Я чуть в обморок не упала». Доктор и господин Самолетов переглянулись и не смогли сдержать улыбок. «Чуть не упала. Свалилась, как мешок зерна в телегу к мельнику ты», — сказала Анхен. «Ах да, я уже и позабыла сие», — ответила Мари. «Но ты у нас все помнишь, сестрица». «А что это было за дело?» — спросила Эмма, желая остановить неуместную перепалку дочерей. Игуменья потянулась к чашке чая. «Прима-балерина застрелила во время представления другую балерину», — перехватил инициативу господин Самолетов. «И сама умерла в страшных судорогах. Там же, на сцене». «Мари права. Картина была ужасная. Многие дамы покинули театр немедля». Эмма не притронулась к чашке. Вместо этого перекрестилась трижды. «Не волнуйтесь, матушка, убийцу мы поймали и арестовали. Там такая запутанная история. Оказалось, что убитая шантажировала балерину Лещинскую», — сказал господин Самолетов. «Вот и получила пулю от подруги госпожи Лещинской. Преступница просто натравила одну на другую, хотела выйти сухой из воды». «Агнешку Лещинскую судить мы будем вскоре. Приговорят сию шпионку к смерти за измену», — добавила Анхен. «Или сошлют на север, пока сие неведомо». «За что же? За какую измену?» — спросила Эмма. «Убийство Примы было лишь цветочком вялым. Сия артистка воровала письма Министерства иностранных дел. Их переписывала и передавала австрийскому подполковнику, любовнику своему», — ответила Анхен. «А где же она брала бумаги?» Недоумевала игуменья. «Ничего не понимаю». «Брала их у другого своего любовника, маменька, у самого министра». Господин Ценкевич слегка кашлянул. «Кстати, я слышал, что старый развратник подал в отставку, и его проводили на пенсию. Без почестей, но и без позора. Вот так, ха-ха». Эмма посмотрела на господина Ценкевича, не понимая, что здесь смешного. Надобно потом ей рассказать про доктора и его странности. «Ну что вы хотели, Яков Тимофеевич? Министр ведь с царской семьей в отдаленном родстве состоит», — сказал господин Самолетов. «Пальчиком ему погрозили и отправили на покой, только и всего». «А Максимилиана Шварца удалось найти?» — спросила Мари, присматриваясь к третьему куску пирога. «Нет, сбежал австриец, и ничего про него не слышно», — пожал плечами Иван Филаретович. «Друзья из Польши мне писали, он там», — сказал господин Ценкевич. «Видели его в театре местном». «Наверняка обрабатывает очередную артистку, чтобы сделать ее орудием, пригодным к шпионажу. А ведь Агнешка каждый день ему пишет поэмы. Все пишет и пишет, а в ответ ничего», — сказала Анхен. «Ха-ха», — засмеялся было доктор, но замолчал и стал серьезным. «Зато госпожа Черникина, мать застреленной балерины», — пояснила маменьке Анхен. «В монастырь подалась. Господин Громыкин навещал ее на Медни». Мари все-таки решилась на третий кусок. «Вся Акулина виновата. Нельзя печь такие вкусные пироги. Нельзя». «Маменька, а вы помните Ариадну? Мы с ней учились вместе в Смольном институте», — сказала Мари, любуясь пирогом в своей тарелке. «Светленькая такая, с большими глазами», — уточнила Эмма. «Помню, без сомнения». «Она теперь замужем за Мариусом Потаповым, главным балетмейстером Императорского театра», — сказала Мари. «Неужели?» «Да, Так вот, господина Потапова задержали. Подозревали в убийстве. Продолжила Мари. Ариадна приходила за него просить. Но ведь не просто так мы его задержали. Были на то весомые причины. Заступился за петербургский сыскной отдел господин Самолетов. Он состоял с обеими балеринами в постыдной связи. Эмма опять молча перекрестилась. Но сейчас он одумался. Все время проводит с женой и детьми. Ариадна на него не нарадуется. Поспешила добавить Мари. Эмма, наконец, взяла чашку и отхлебнула. «Чай у вас вкусный. Мы в основном травяной пьем с сестрами», сказала матушка игуменья. Когда все разошлись, Анхин пришла к маменьке и прикрыла за собой дверь. Эмма уже сняла апостольник и подрясник и в одной сорочке стояла на коленях. Молилась. «Спросить тебя все не решаюсь я», сказала Анхин, присаживаясь на край расстеленной кровати. «О чем?» — спросила Эмма, вставая. «На днях мне рассказали, будто ты царя спасала от смерти скандальной. Было это или просто враки?» — спросила Анхин, наклонив голову влево. Эмма присела рядом с дочерью. «Кто рассказал тебе сие?» — строго спросила она. «Иван Филаретович. Он допросил начальника охраны царского поезда. Когда мы с папенькой ехали из Крыма, помнишь?» Тот и рассказал. Добавил, что не единожды сие случалось. Матушка молчала, уставившись в заднюю часть печи. «Скажу, как есть». Решилась, наконец, она. «Я знала все заранее. Все покушения на императора Александра II мне виделись, как во сне. Понимаешь, Анхин?» «Понимаю. Сама иногда такие вижу сны, и их боюсь я». Закивала дочь. «Моя девочка», сказала Эмма, улыбнулась и положила руку Анхин на колено. «Не раз и не два спасала царю жизнь. Да, видишь, все же не уберегла. Обиднее всего, что не увидела отступника в своем собственном доме. Я про Николя. Про вашего отца сейчас говорю. Я столько лет от позора сего мучилась душевно. Почему же ты молчание хранила, маменька?» спросила Анхин. «О том кричать не должно громко», — ответила мать. Анхин встала и заходила по маленькой спаленке из конца в конец. «Но ведь это все меняет. Это значит, что папенькин позор ты искупила весь», — сказала она, останавливаясь у иконы. Спаситель не ответил, только смотрел на нее, как на заблудшую овцу. Сбилась с пути истинного в ложных страхах и измышлениях. «Не кори себя, доченька, за грехи отцов», сказала Эмма, вставая рядом. «Сотвори себе новый дух и новое сердце, и живи спокойно. Тем более, что Иван Филаретович пришелся мне по сердцу. Хорошо воспитан, умен, не ленив. И этот взгляд его почти как у Христа. Да уж, библейские глаза и мне по нраву», сказала Анхин, обняла мать и положила голову ей на плечо. «Я согласна», просто сказала художница на следующее утро на службе в управлении полиции Санкт-Петербурга. «Какой же чудесный сегодня день!» — сказал Иван Филаретович. Делопроизводитель окинул взглядом их кабинет с полосатыми обоями, как будто видел их впервые. Взглянул в арочное окно, выходящее на шумную улицу. «Именно сегодня я получил добрые вести от Стряпчева. Матушкино имение нам возвращают. Суд принял решение. Именно сегодня! И тут еще и ваше согласие. Я правослова не знаю. Я даже слов не могу найти достойных. Я...» Господин Самолетов раскраснелся от нахлынувших чувств и долго целовал ей руку, не веря в свое счастье.